Старуха и Иблис. Жила-была в Каире одна старуха. Пошла она как-то в Булак. Повстречался ей Иблис. Булак — предместье Каира. Иблис — имя дьявола в Коране. Узнала она его и спросила: «Куда ты идешь?» «В Каир». «А чего тебе там делать?» «Хочу вредить каирцам». «Возьмешь меня с собой?» «Зачем?» «Я могу принести каирцам больше вреда, чем ты. Клянусь тебе, что если тебе это удастся, я больше никогда не приду в Каир». «Хорошо, идем». Повернула старуха обратно в Каир и пошла вместе с Иблисом. Завернула домой, переоделась, набросила накидку и пошла с Иблисом дальше. Пришли они в Хан-аль-Халиль к одному купцу. Хан-аль-Халиль — название одного из районов Каира. Старуха зашла в дом, а Иблис стоял у дома, и купец его не видел. Сказал купец: «Добрый день. Чего тебе надо, госпожа?» «У меня есть сын, которого я очень люблю, а сын мой любит одну красавицу и хочет подарить ей такое платье, чтобы подобного ему не было во всем Египте. Было у меня два отреза парчи. Один взяли для царского гарема, а другой остался. Принести его тебе?» «Хорошо, принеси». Принес он кусок парчи. Старуха спросила, сколько стоит, и он ответил: «1000 динаров». Заплатила она 1000 динаров, взяла парчу и ушла. И Иблис ушел вместе с ней. А когда купец отправился в лавку, явилась она снова в его дом, постучала в ворота. Жена купца спросила: «Кто там?» «Я твоя тетя». «Добро пожаловать». Впустила она старуху в дом, пригласила поесть, напоила кофе. Наступило время вечерней молитвы. Старуха сказала: «Хочу совершить омовение и помолиться». Жена купца принесла ей кувшин и таз, совершила старуха омовение, потом попросила у жены купца молитвенный коврик, и та дала ей коврик, на котором молился ее муж. Жена купца занялась своими делами, а старуха тем временем подложила под коврик кусок парчи, который купила у ее мужа. Помолилась и пошла домой. А Иблис, как и в прошлый раз, стоял возле дома купца. Вернулся купец из лавки домой и стал молиться. Его молитвенный коврик чуть сбился, и увидел купец под ним кусок парчи. Прекратил купец молитву, поднял коврик, а под ним та парча, что он продал старухе. И решил он, что его жена — возлюбленная сына старухи, и что сын старухи подарил ей эту парчу. Он позвал жену и сказал: «Ты свободна. Забирай свои вещи и ступай к своим родным». Забрала она свои вещи и пошла к своим родным. Те начали спрашивать ее, в чем дело, но она ничего толком объяснить не смогла. А старуха, переночевав у себя дома, наутро снова явилась к купцу, постучала в ворота. Спросил купец: «Кто там?» «Это я, сынок. Помнишь, вчера я купила у тебя кусок парчи?» «Чего тебе надо?» «Сынок, я вчера вечером приходила сюда и забыла парчу под молитвенным ковриком». Воскликнул купец: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Ты, женщина, принесла сюда кусок парчи и забыла его, а я из-за этого развелся с женой, решив, что она возлюбленная твоего сына. Да простит ее Аллах, сынок, я ненароком забыла парчу». Спросил купец: «Что же мне теперь делать?» А старуха ему: «Я парчу тебе верну, а в придачу и жену». Обрадовался купец: «А я отдам тебе 1000 динаров». «Хорошо, только дай мне ненадолго парчу, она мне нужна. И скажи, где дом родителей твоей жены?» Рассказал ей купец, как дойти до этого дома. Взяла она парчу и отправилась в дом. Постучала в ворота. «Кто там?» — спросили ее. «Я такая-то», — ответила старуха. Открыли ей ворота. Подошла она к жене купца и сказала: «Дочка, я забыла вчера в вашем доме парчу, а купец тебя из-за этой несчастной парчи прогнал». «Что же мне делать?» — воскликнула жена купца. И ответила ей старуха: «Я отдам тебе парчу, муженька тебе вручу». Обрадовалась жена купца: «Матушка, если ты это сделаешь, то я дам тебе 1000 динаров». «Идем со мной, дочка», — сказала старуха. Пошли они вместе, пришли в дом старухи. Посадила старуха купчиху в одной из комнат, а сама пошла к своему сыну и сказала: «Сынок, я тебе привела такую девушку, другой такой красавицы нет во всем Египте». А сын старухи был беспутным гулякой. Он радостно закричал: «Спасибо, матушка, но где же она?» «В нашем доме, в такой-то комнате». Поспешил он в ту комнату, где сидела купчиха, а старуха пошла в полицию. Пришла туда и давай кричать: «Караул, ко мне в дом забрались воры». «Где? Идемте со мной». Привела она полицейских к себе домой и показала на своего сына и купчиху: «Вот воры». Взяли полицейские старухиного сына и купчиху и отвели в тюрьму. Иблис все это видел и спросил старуху: «Ну хорошо, ради чего ты это сделала? Увела жену от мужа, а потом посадила ее в тюрьму, да с ней еще собственного сына. А дальше что?» А старуха ему в ответ: «Хитрость не в том, чтобы в тюрьму посадить. Хитрость в том, как их освободить». «А как ты их освободишь?» — спросил Иблис. «Сейчас увидишь», — ответила старуха. Испекла она несколько лепешек, зажарила парочку голубей, взяла все это и пошла в тюрьму. Говорит тюремщику: «У тебя сидит мой сын, он голоден. Возьми вот махбуб, пропусти меня покормить его». Взял тюремщик монету, пропустил старуху. Спросил сын: «Зачем ты, матушка, такое сделала со мной и этой женщиной?» Ответила старуха: «Что было, то было. О том не тужу, но я вас обоих освобожу». Поели они, а потом старуха сказала купчихе: «Снимай свою одежду, надевай мою и иди в наш дом». Поменялись они одеждой, купчиха вышла в старухином платье из тюрьмы, а старуха с сыном остались там. Начальник полиции потребовал привести к нему тех воров, которых схватили утром. Старуху с сыном привели к нему. Старуха сказала: «О, эфенди, от Аллаха никуда не денешься». «В чем дело, женщина?» — спросил полицейский начальник. Стала старуха рассказывать: «Сидим мы с сыном в нашем доме. Вдруг приходят полицейские, хватают нас и ведут в тюрьму». Видит начальник полиции, что перед ним сидит старая хозяйка с сыном, а не какие-нибудь воры. Приказал позвать полицейских, которые привели воров. Полицейские пришли, а начальник спросил их: «Это вы схватили эту женщину в ее собственном доме и сказали, что она воровка?» «Пришла к нам какая-то женщина и сказала, что в ее дом забрались воры, и указала нам на них», — говорят полицейские. «Ну, мы и отвели их в тюрьму». Приказал полицейский начальник побить полицейских палками, а старуху с сыном отпустить. Вернулись они домой, а жена купца там дожидается. Утром старуха с купчихой пошли к купцу, постучали. «Кто?» — спросил купец. Ответила старуха: «Открой, господин, я привела твою жену». Он впустил их в дом и пригласил факиха, который восстановил его брак с женой. Потом купец отдал старухе 1000 динаров, которые она уплатила за парчу, а жена купца дала ей еще 1000 динаров. Пошла старуха к Иблису и спросила его: «Ну как, сможешь сделать что-нибудь подобное?» «Нет», — воскликнул Иблис. Тогда старуха спросила его: «Помнишь наш уговор?» «Да, помню, ноги моей больше в Каире не будет». И с тех пор Иблис в Каире не появляется. С такими хитрыми старухами ему тягаться нечего.